Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Харатьян. Вторая серия. Алло, добрый вечер. Я могу поговорить с госпожой Сотниковой? Да, это я. Меня зовут Кирилл Костромин. Вы меня помните? Месяц назад... Конечно, я помню, Кирилл Андреевич. Как хорошо, что вы позвонили. Мне обязательно нужно с вами увидеться. Вы где, в Питере или в Москве? Вы можете со мной встретиться? Могу, конечно. Я только что приехал. Если хотите, подъезжайте в отель «Рэдисон». Знаете, где это? Знаю, на Невском. Как хорошо, что вы позвонили. Я приеду минут через 20. Я вас встречу внизу. У вас что-то случилось? Да, приеду, расскажу. У нее было бледное напряженное лицо, лоб влажно блестел, она заметно нервничала. Не вошла, а влетела в прохладный вестибюль и завертела головой, как сорока, отыскивая его. Госпожа Сотникова! Здравствуйте, Кирилл Андреевич. Господи, это просто счастье, что вы позвонили. Я совсем не знаю, что мне делать. А что вы должны делать? Хотите кофе? Или, может быть, поужинаем? Да, можно и поужинать. Все равно, не знаю, я ничего не понимаю, Кирилл Андреевич, Мне страшно. Вы вновь поссорились с вашим фактурным возлюбленным? И он теперь вас преследует? С кем? С Кирой? Да нет, с ним все в порядке. Дело совсем не в нем. А в ком? В моей бабушке, которая умерла. Помните, я вам рассказывала? Я даже не знаю, как это сказать. Я мучаюсь уже 2 недели. Это какой-то кошмар. Вы только не подумайте, что я свихнулась окончательно. Я совершенно нормальная. Я нормальная. Но мне кажется, что моя бабушка не умерла от несчастного случая. Мне кажется, что ее убили. С чего вы взяли? Я нашла фен. Тот самый фен, который бабушка уронила в воду, из-за которого она умерла. Мама с Мусей почему-то его не выбросили. Он лежал в шкафчике, в ванной, в пакете. Ну и что? Кирилл Андреевич, это совсем не тот фен. У бабушки был другой. Какой другой? Да я подарила ей фен на день рождения 2 года назад. Фирма «Браун». Маленький белый фен. У нее не было другого. Она вообще никаких фенов долго не признавала, считала, что они портят волосы. Так вот, в пакете серый фен, довольно большой. На нем написано что-то вроде «профессионал». Я особенно не рассматривала. Я сразу поняла, что это не тот фен. Почему вы уверены, что ваша бабушка именно его уронила в ванну? Маме его отдали, как только бабушку увезли. Я 100 раз у нее спросила. Я ничего ей, конечно, не говорила, но она сказала, что его вытащили из ванны, понимаете? Никто из нас не жил вместе с ней. Это просто случайность, что я точно знала, какой именно у нее фен, потому что это я подарила его. Что мне теперь делать, Кирилл Андреевич? Я не знаю, что вам делать. Но прежде всего это нужно проверить. Ничего не нужно проверять. Это не ее фен. Ее фена в доме нет. Я все обыскала. Вы кому-нибудь рассказали об этом? Нет, никому. Даже вашему Кире? Кира тут совсем ни при чем. Я никому не могу про это сказать, кроме вас. Почему кроме меня? Потому что вы были тогда со мной в доме. И сочувствовали мне. Я не специалист по расследованию убийств. Я не прошу вас ничего расследовать. Вы только посоветуйте мне. Что делать? Что я теперь должна делать? Не знаю. Из милиции меня пошлют куда подальше. Угу, пошлют. Кирилл никак не мог сказать ей, что у нее паранойя, так как носом чуял, что дело вовсе не в уроненном в воду фене. И пробки тогда выбило так странно. И хуже всего было то, что еще тогда в доме он понял, что дело нечисто. Что в доме тогда пахло не просто бедой, в доме пахло убийством. Хотя он совершенно не мог объяснить, почему. Ваша бабушка была богатой женщиной? Я 100 раз об этом думала. У нее был дом за городом и квартира в Питере. Двое детей, мой папа и тетя Нина. Папе она оставила свою «Волгу», тете Нине квартиру, мне дом. Сережке, это тетя Нинин сын, дедову коллекцию книг. Свете, это тетина дочь, какие-то сапфировые серьги. Дом и коллекция книг. Это разные весовые категории. Ну, конечно. Она очень меня любила. Больше других внуков и племянников. У нее еще двое племянников, Соня и Владик. Бабушкина сестра, тетя Александра, намного младше бабушки. Ее дети почти мои ровесники. Владику бабушка оставила картины. Соне бриллиантовое ожерелье старинное и очень дорогое, а тете Александре Библию. Они никогда не ладили, бабушка и тетя Александра. Тетя, кстати, считала, что бабушка живет непозволительно легкомысленно. Они всегда из-за этого ссорились и в последнее время почти не виделись. Значит, если вы не убивали свою бабушку, это сделал кто-то из любящих родственников. Правильно я понял? Я боюсь об этом думать и не могу. Потому что, если это правда, даже частично, значит, вся моя жизнь кончилась. Навсегда, понимаете? Моя семья – самое главное в моей жизни. Все имеет смысл только, когда есть семья. Всю жизнь я очень люблю родителей, бабушку, тетю, Сережку, Соню, всех. Я не помню ни одного Нового года, когда бы мы не собирались у бабушки. Даже когда я в университете училась, надо мной даже весь курс смеялся, потому что все в общежитии праздновали, шампанское пили, по углам целовались. А я у бабули на даче с мамой и папой гуся жареного ела. Иногда я от них устаю, иногда они меня бесят, особенно тетя Нина, которая все хочет жить, но я их люблю. Вернее, только их я и люблю. И если то, что вы говорите, правда, значит, вся моя жизнь псу под хвост. А Киру? Что Киру? Киру вы любите? Господи, что-то вы меня все время о нем спрашиваете. Кира совсем из другой оперы. Мне 29. На горизонте никого. На работе сплошь пузатые 40-летние придурки. В общем, это совсем неинтересно. Слава богу, что вы приехали. Мне совершенно не с кем поговорить об этом. Не с Кирой же в самом деле. Ну ладно. Давайте дальше. Что вы надумали делать? Вы ведь что-то надумали, правда? Откуда вы знаете? Я очень умный, госпожа Сотникова. А почему вы меня все время называете госпожой? Может, мне тоже называть вас господин Костромин? Вы можете называть меня просто Кирилл. А вы меня Настей. Мне так проще. Так что вы придумали, Настя? Я должна все выяснить до конца. Я должна знать, кто убил мою бабушку и за что. Да, это проще сказать, чем сделать. Возможно, но я уговорила всех пожить неделю на Петерговской даче. Как бы в память о бабушке. И затем, чтобы разобраться с ее наследством. Все согласились. Вот за эту неделю я и постараюсь выяснить все. Ничего вы не выясните. Почему? Я начинал дальнобойщиком. Там, если трассу не знаешь, со стоянки лучше не выезжать. А вам как раз со стоянки выезжать нельзя. Вы ничего еще не знаете. Какой из вас сыщик? Что именно вы станете выяснять за эту неделю? Кто из многочисленных родственников ненавидел вашу бабушку больше всех? Не знаю, я об этом не думала. Кто еще упоминается в завещании? Кому перейдут дом и бриллианты в случае смерти нынешних наследников? Вашей, к примеру. Или этой Соне, которая получила ожерелье. Сколько оно может стоить? $1000? Две? 10? Где она станет его хранить, если оно на самом деле чего-то стоит? Кому из ваших так нужны деньги, чтобы из-за этого убить? Вы все это выяснили, обдумали и приняли решение, так? Нет, не так. Не так. Вот об этом я и говорю. Не лезьте вы в это дело, уважаемая госпожа Сотникова. Настя, ни черта вы ни в чем не разберетесь. Только дров наломаете. Вы правы, конечно, вы правы. Только я все равно должна выяснить, кто убил мою бабушку. Кирилл Андреевич, вам когда в Москву? В понедельник я улетаю в Дублин, отсюда, из Питера. Вернусь через 2 недели, тогда и поеду в Москву. Когда вы вернетесь, я уже буду все знать. Угу. Или вас к этому времени похоронят рядом с бабушкой. Почему? Да потому что, как только вы полезете со своими выяснениями в банку с пауками, паук-убийца от вас избавится. Вы ведь даже приблизительно не представляете себе мотивов. А вдруг и вправду какие-нибудь деньги замешаны? Отличные от $1000. Или произведения искусства. Вы и бабушкины документы, дневники, бумаги смотрели? Наверняка ведь они в доме есть, если она в нем всю жизнь прожила. Нет, ничего, я не смотрела. Неужели вы и вправду считаете, что меня могут убить? Убили же вашу бабушку. Почему не могут убить вас? Потому что это невозможно. Возможно все. И в эту секунду он принял решение. Оно пришло само, как все важные решения в его жизни. За 10 лет из водителя большегрузных машин он стал владельцем процветающей, агрессивной и хищной, как новорожденный динозавр, компании. Он гордился тем, что умел быстро и правильно оценивать приходящие к нему решения. Хорошо. Давайте проведем это ваше чертово расследование вместе. Все равно без меня вы не справитесь. Вы привезете меня в Петергоф и скажете родственникам, что я и есть ваш Кира. И мы вместе попробуем определить убийцу, если, конечно, таково имеется. А через неделю мы с вами улетим в Дублин отдыхать. Если вы захотите, конечно. Если захотите вы. Но как же мы будем жить всю эту неделю? Ведь нам придется жить в одной комнате. Эта часть соглашения пока интересует меня меньше всего. Вы действительно думаете, что меня тоже могут убить? Не знаю. Но, возможно, все. Слушали вторую серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Дмитрий Харатьян, Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».